Варвара Лукинишна, она давно на него одним глазом-то посматривает. Вы, дескать, в столовую избу, и я с вами. И бахрома у нее на голове колышется. Идти так, пойдем. Палец послюнить, свечу погасить, долго ли? В столовой избе народищу.